Если есть в жизни огромные пласты, которых нельзя касаться, стоит ли вообще писать? Если нельзя писать обо всем и всю правду, стоит ли писать о чем бы то ни было? Стоит ли пробиваться на газетную страницу с той каплей правды, которую разрешит себе твой редактор? Будем справедливы, Поливанов. Дело не только в трусости твоего редактора, хотя он, конечно, трус и больше всего на свете дорожит своим местом. Так вот, стоит ли биться на своем жалком пятачке, если это все равно ничего не изменит? Но он знал. Это говорит в нем трусливая, усталая сторона души. И он уже давно сказал себе: «Все, что в твоих силах, делай». «Саша, помашь-ка его йодом». Митя держал за плечо мальчишку лет 12. Руки, шея, все лицо мальчишки было в глубоких царапинах. По правой щеке от виска до подбородка ползли струйки крови. Он то и дело отирал щеку и подбородок рукавом синей рубашки и не успевал. Кровь капала со лба, заливая ему глаза. «Йодом? Его перевязать надо с ног до головы. Где тебя так изукрасили?» Говоря это, Саша быстро приготовила раствор марганца и промыла мальчику лицо и руки. «Можешь кричать», — сказала она. «Больно же». Но он молчал. Он молчал, когда на него вылили целый пузырек йоду. Саша расстегнула ему у ворота рубашку и увидела на голой груди синие полоски, как на тельняшке. Она быстро застегнула пуговицу, сделав вид, что ничего не заметила. «Ну, слава богу, шея и грудь целы», — сказала она. «Это его мальчики так», — сказала Аня неуверенно. «Да нет, так мальчишки не дерутся. Это что-то другое», — сказал Митя. «Ну?» — он поставил мальчишку меж колен и приблизил глаза к его изуродованному лицу. «Ну, давай на чистоту. Что с тобой приключилось?» «Его зовут Женя», — промолвила Анюта, словно это что-нибудь объясняло. «Ладно, оставим его в покое. Давайте попьем чайку и вообще поразвлечемся. Согласен?» Он молча кивнул. «Тебя отведет Дмитрий Александрович и поговорит с твоей мамой», — сказала Саша. Он опять не ответил, но так шевельнул бровями, что Саша поняла: разговор будет не из легких. А Митя между тем открыл Андерсена и стал вслух читать «Русалочку». Саша насторожилась, она знала, что эта затея небезопасная. Дети слушали вовсю всеми потрохами. Катя, Анюта, исцарапанный мальчишка. Катя сидела, вытаращив глаза и полуоткрыв рот. Анюта, как всегда, слушала, забравшись на стул с ногами и опершись щекой на руку. «Знай также, — продолжала ведьма, — что если ты примешь человеческий образ, тебе уже не быть русалкой никогда. И если принц да полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать, ты не обретешь бессмертной души». «Зачем это забывать отца и мать?» — говорит Катя. «Я вас никогда не забуду». «Не мешай», — говорит Митя и продолжает читать. «Если же принц возьмет в жены другую, то на первой же заре после их брака сердце твое разорвется на части, и ты превратишься в морскую пену». «Пусть», — проговорила русалочка и побледнела, как смерть. Не успел Митя дойти до этих слов, как случилось то, чего ждала Саша. Катя заплакала и закричала: «Зачем ты читаешь такую книжку, такую злую книжку?» «Если ты будешь вопить, я больше не стану читать», — сердито говорит Митя. «А я и не хочу слушать про таких ведьм». «Тогда убирайся», — подает голос Анисия Матвеевна. «Я не хочу убираться». «Тогда слушай», —